раз после того, как я сделал всю черновую работу и фактически заключил сделку, впоследствии выяснялось, что мне не выплатили комиссионные. Почему? Вы знаете, сказал мне как-то менеджер отделения в такой ситуации, они хотели кого-то более опытного. Когда это случилось в первый раз, я возмутился. Во второй раз я поговорил с начальником. Давайте. Они фактически покупают акции Commonwealth Edison, так? Дивиденды, доход компании не изменится от того, кто получит комиссионный. Те же акции, одна и та же компания. Но они захотели кого-то более опытного. И он получит комиссионные за сделку, которую расписал я. В этом не было ничего сложного. Просто эти люди никогда не имели дела с негром и не собирались иметь, даже если я замечательно поработал и заработал им деньги. Я выяснил, что мог отказаться от звания брокер дня. Я вернулся к своим звонкам и улыбкам. Урок, который я усвоил, может, и не относился к другим брокерам, но я понял, что у меня лучше получается работа на телефоне. Если мне удалось заинтересовать кого-то возможностью заработать деньги, если мы чувствовали взаимную симпатию, значит, дела шли хорошо. Кроме того, хотя я никогда не отрицал своего происхождения, по телефону нельзя было понять, что я чернокожий. Может, дело было в том, что я в свое время изучал другие языки: медицинский, музыкальный, финансовый, англосаксонский. А имя Крис Гарднер, по нему нельзя было догадаться о моем цвете кожи. Я мог быть кем угодно, любой национальности. Телефон стал моим щитом. Я даже не очень поощрял своих клиентов, когда они хотели прийти в офис лично, хотя многие брокеры именно так заключали свои сделки. «Хорошо, давайте поступим так», — говорил я, когда мы решали, что будем заключать сделку. «Давайте откроем счет, вы вышлите мне чек, наша компания отправит вам подтверждение, и мы начнем с вами работать. Вы вышлите чек сегодня или вам удобнее сделать банковский перевод?» Когда клиенты хотели прийти лично, у меня была заготовлена фраза: «Нет, в этом нет необходимости, потому что у нас в офисе такая суета, просто безумие. Давайте все решим по телефону». Через 4 месяца после того, как Джеки уехала вместе с Кристофером, дела стали налаживаться, но мой доход не сильно изменился. У меня еще не было явного доказательства успеха, которым я мог как флагом помахать перед носом у Джеки. Вместо этого я вкратце рассказал ей о том, чем занимался, так же мало, как она мне о ребенке. Наконец она подвинула ко мне ключ и сказала, где находится камера хранения с моими вещами. Но она отказалась предложить мне то, чего мне хотелось больше всего — ребенка. Стараясь изо всех сил скрыть свои эмоции, я положил ключ в карман и ушел. Внутри у меня все клокотало. «Ну что ж», — думал я, — «перед тем, как отправиться обратно в Окленд, мне пока некуда складывать свои вещи, но, по крайней мере, я могу пойти и забрать кое-что из одежды и надежный портфель, который я купил почти год назад, когда впервые решил попробовать себя в мире бизнеса». Тем вечером я проветриваю костюм и чищу ботинки, которые принес из камеры хранения. Останавливаюсь, чтобы полюбоваться моим стильным портфелем «Хартман» из коричневой кожи, вещь, на которую потратил сумму, тогда казавшуюся немыслимой, $100. В этот момент раздается громкий стук в дверь. 2 коротких удара и 1 длинный напоминают манеру Джеки стучать в дверь. Но это маловероятно.